Похоже, это означает, что тебе, милый муж, лучше остаться здесь, — произнесла она. Если ты не можешь сказать ничего умнее, то тебе пора вернуться в свою спальню, — взвился Лайонел, с ненавистью посмотрев на жену. После беременности и трудных родов Мод казалась ему еще менее привлекательной, чем прежде. Ее веснушки выступали, как оспины на бледном лице, а рыжие локоны свисали безжизненно из-под чепца. К несчастью, родилась еще одна девочка, тщедушная и рыженькая, не обещавшая ни здоровья, ни красоты. Мод подавила слезы и вышла. Изабель жалела ее. Лайонел обращался с Мод непростительно грубо. «Почему ты так жесток с ней?» — резко произнесла она. «Ведь Мод только что родила тебе еще одного ребенка. Бесполезную девчонку! Помилуй Бог! Через 15 лет ты сможешь отдать ее в любовнице одному из сыновей Эдуарда». Лайонел взглянул на нее, но сдержался и снова повернулся к окну. Немного погодя, он взволнованно воскликнул. «Я верил! Мои молитвы, наконец, услышаны! Посмотри!» Изабель повернулась к окну, удивляясь, что могло так оживить Лайонела. «Что там? Я ничего не вижу!» «Да смотри, глупая, вон туда!» Он схватил ее за плечо и развернул лицом к западу. «Смотри, вон там, над деревьями, взгляни на небо. Видишь этот свет?» «Это солнце, Лайонел. Неужели ты забыл, как оно выглядит?» Лайонел с раздражением оттолкнул ее от себя. «О, Господи! Неужели все женщины идиотки?» «Только те, которым приходится жить рядом с тобой. Твой острый язык не доведет тебя до добра, Изабель де Лейси. Я не удивляюсь, что валлиец едва дождался подходящего момента, чтобы избавиться от тебя. Тебе лучше хранить молчание в обществе Эдуарда, по крайней мере, до той поры, пока он не наградит нас, как мы того заслуживаем». Слезы выступили на глазах Изабель при этом жестоком напоминании Лайонела. «Если король действительно воздаст тебе по заслугам, то нам лучше держаться от тебя подальше», — подумала Изабель. Довольный тем, что задел Изабель за живое, Лайонел торжествующе фыркнул и остановился возле ее кресла. «Появление солнца означает, что дожди кончились. Теперь мы сможем отправиться в путешествие». От этих слов сердце у Изабель ушло в пятки. Она понимала, что надеяться бесполезно, но все равно молилась, чтобы это путешествие не состоялось. Тогда бы ей не пришлось становиться любовницей Эдуарда. Никогда она еще не испытывала ненависти к солнцу. «Мы отправимся утром, если не будет дождя». Ночью Изабель просыпалась несколько раз и прислушивалась, надеясь услышать стук дождевых капель о каменную стену. Но все было тихо. Девушка поняла, что обречена. Отъезд был назначен на следующий день. Отряд воинов будет сопровождать их. Слуги тоже отправятся вместе с ними. Мод плакала. Она умоляла Лайонела остаться. Говорила, что ей будет трудно одной. Лайонел ругался, злился. Уверял жену, что поездка необходима для их же блага. Он уже и так слишком долго ждал. За это время Эдуард вполне мог найти себе другую фаворитку. Кроме того,